Холодный предел. Столица. Дворец советников. Кабинет князя. 19:10. Слушаю вас, Павел Степанович. Поделитесь вашими рассуждениями. Признаюсь, назначая вас директором созданного департамента хранителей тишины, я рассчитывал на более эффективную работу, учитывая ваши трения с продажными чиновниками в прошлом. Заметьте, в отличие от прочих кланов, я не стал ограничивать вас, назначая простым заместителем, а на место главного посадив кого-то другого. Потому что искренне считаю, что профессионал наиболее широко сможет раскрыть свой потенциал, лишь работая свободно, без дополнительного надзора. Старший Строганов откинулся на спинку кресла, скрестив перед собой руки. Невзирая на полное отсутствие у вас дара, вы получили очень высокую должность в клановой иерархии после расширения территории Холодного предела. И я полагал, что вы сможете правильно распорядиться полученной властью. Сидящий на гостевом стуле Гордеев беспокойно шевельнулся. Шелестящий размеренный голос князя вызывал нервную дрожь, пугая почище замерзшего позади Мстислава. Главный страж правопорядка земель рода Строгановых знал, что его ожидает головомойка за последнее распоряжение. Говоря об отсутствии контроля со стороны канцелярии, его светлость немного лукавил, и часа не прошло после подписанной бумажки о необходимости пересмотра дела, как последовал вызов сюда. Так что там с этим Зябликовым? Глава клана уставился немигающим взглядом на подчиненного, поднятого с самых низов на невероятную вершину, куда и многие одаренные не мечтали попасть. Когда надо, старый маг умел нагнать жути. Считавший себя бывалым и тертым калачом, Павел вдруг почувствовал, как ладони начали сначала потеть, а затем и мелко подрагивать. «Я отменил приговор», – хрипло сообщил директор департамента, суетливо проведя руками по штанине. «Можете логично объяснить свое решение?» До последнего момента, изображая из себя неподвижную статую, командир детей вьюги чуть шевельнулся, вызвав у проштрафившегося очередной виток нервной дрожи. После 2 месяцев совместной работы он лучше других понимал, на что в действительности способны эти двое. Злить такие персоны значит заранее добровольно класть голову на плаху. Очевидно, другого выбора не оставалось. Гордеев твердо знал, что поступил правильно. «Следует ослабить давление», – как можно более твердым голосом произнес он. Оба мага не произнесли ни слова, вежливо ожидая подробностей. Гордеев слегка приободрился. «За последние полгода мы неплохо разобрались с организованной преступностью, прошлись по ней тяжелым катком, буквально истребляя профессиональных бандитов, не умеющих зарабатывать деньги ничем другим, кроме как противоправной деятельностью различной степени тяжести. Число насильственных преступлений снизилось до небывалого уровня. За всю историю России еще никогда не случалось ничего подобного». Полицейский взял паузу, отслеживая реакцию клановых иерархов. «Разве это плохо?» – неторопливо разомкнул уста князь. «Нет, это отлично, и даже очень. Но дело не в уголовниках, а в простых людях. Проводя политику абсолютной нетерпимости к любым маломальским нарушениям закона, вы вселяете в народ страх». «Социологи утверждают, что уровень одобрения новых властей среди общественности очень высок», – перебил говорившего Мстислав. Колдун с фигурой тяжелоатлета подхватил второй свободный гостевой стул и уселся, развернув его спинкой вперед. «Пока еще может быть. Однако это ненадолго. Мои осведомители уже сейчас доносят о постепенном изменении настроения среди простых обывателей. Народ устал от крови. Еще немного, и всеобщая любовь превратится во всеобщую ненависть». Князь Кирилл медленно постучал кончиками ногтей по зеркальной поверхности стола. Хотите сказать, социологи, аналитики и даже провидцы врут, не замечают очевидного? Они обязательно заметят, но позже, и доложат вам. А вы, значит, уже сейчас видите изменения. Вы – простой человек. Павел смутился, но быстро взял себя в руки. Называйте это интуицией, предчувствием. Неважно, я абсолютно уверен, что напряжение в обществе постепенно нарастает, и все может закончиться очень плохо. Искренняя убежденность в голосе заставила обоих магов, если не поверить, то хотя бы обдумать прозвучавшее заявление. «Мамонтовы так увлечены цифрами, ростом продаж и продвижением на рынках, что вполне могли не заметить определенные перекосы в социуме». Спустя пару минут тишины проворчал Мстислав. «Провидцы не всеведущие. Им доступны лишь вероятности возможного будущего. Запросто могли проморгать опасные сдвиги». Брови князя сдвинулись к переносице. «Слабо верится», – буркнул старый маг. Встал, сделал несколько шагов вдоль стены, изредка поглядывая на бывшего сыскаря. Патриарх отлично видел, что тот не врет. По крайней мере, свято верит в собственные слова. «Так что вы предлагаете, Павел Степанович?» Наконец обратился старший Строганов, обращаясь к директору департамента хранителей тишины. «Надеюсь, не отменить наказание за нарушение закона?» Гордеев покачал головой. «Ни в коем случае. Однако, наказание должно быть адекватно совершенному проступку. Решительные действия хороши во времена кризиса и беспорядков. Когда наступил мир, необходимо смягчить риторику. Казнить всех подряд не получится». «Мы никогда не отправляли невиновных на плаху», — поморщился главный боевой маг клана. «Амулеты истины работают без единого сбоя». «Я этого и не отрицаю. Просто хочу сказать, что следует немного ослабить вожжи». Князь поднялся, подошел к окну, некоторое время рассматривая зимний пейзаж снаружи. «Интуиция, значит», — протянул он. «Ну хорошо, считайте, вы меня убедили. Я прикажу провести проверку, и если все подтвердится, по отдельным позициям в Уголовном кодексе будут проведены определенные корректировки». «На большее я и не рассчитывал». Полицейский встал со стула, делая шаг к выходу. Прием был окончен. Его светлость обернулся. «Только не понимаю, при чем здесь Зябликов? Глава рейд-центра присвоил треть от выделенных средств на строительство районной больницы. Он по-любому заслуживает петли. Или вы его считаете достойным снисхождения?» Павел остановился у двери. «Зябликов был всего лишь предлогом для начала беседы на нужную тему. В ином случае я боялся, что вы не захотите меня выслушать до конца». Кирилл Константинович небрежно кивнул. «Ясно. Но будьте добры, в следующий раз просто прийти для разговора, не ища лишних поводов. Я всегда готов к конструктивному диалогу». Гордеев молча кивнул и вышел из кабинета. Князь с Мстиславом остались наедине. «Пусть этим займется Лариса, проведет полное исследование с подробными выкладками», — распорядился глава клана, возвращаясь за стол. «Интересно, почему наша защитница угнетенных и обездоленных первой не заметила этого прокола? Если, конечно, все действительно правда». «Большая нагрузка», — философски заметил боевой маг. «Мы никогда не имели под властью столько людей и территории». «Да, может, ты прав», — неопределенно проронил старший Строганов, задумываясь о чем-то. «Кстати, о недовольных». Мстислав рискнул нарушить паузу, не позволяя господину полностью уйти в размышления о проблемах слишком разросшегося владения. «У меня они тоже есть». Глава рода недоуменно уставился на длань войны, первого воина и командира всех вооруженных сил клана. «Какие у тебя могут быть недовольные?» — осведомился князь, особенно выделив во фразе «у тебя». «Ветераны. Им не нравится, что название «Дети вьюги» перешло на всех солдат. из относительно небольшого отряда мы превратились в целую армию, увеличившись в несколько десятков раз за очень короткий срок. И не всем пришлось по душе, что достойное имя перешло к тем, кто до этого вообще не имел никакого отношения к клану. «Оскорблены, значит?» «Не без этого. То есть никто, конечно же, не высказывает неуважение к вам или к клану. Просто бойцы считают...» «Ладно, я понял». Князь взмахом руки остановил Мстислава. «Хорошо, выделим детей вьюги в отдельное подразделение. Что-то вроде гвардии. Будем направлять туда только самых лучших, как боевых магов, так и обычных солдат, показавших высочайшую выучку». «Благодарю, ваша светлость». Здоровяк склонился в легком поклоне. «Что-то еще?» «Да, насчет княжны». Старший Строганов задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. «Да, точно, Бельская. Она долго добиралась до нас. Сколько уже прошло? Полгода почти. Знаешь, до сих пор не могу поверить, что темную Дубраву одолели. И кто? Жалкие крысы Путиловы? Что творится с этим миром, если подобное становится возможным?» «Они действовали при поддержке рода Гагариных», тактично напомнил Мстислав. «Против объединенной силы двух кланов эльфы не выстояли». «Идиоты!» – в сердцах выпалил князь. «Как Ярослав мог так подставиться? Невероятная глупость!» Появление дочери старого друга всколыхнуло у Кирилла Константиновича мучительные воспоминания о произошедших событиях во время передела зон влияния между русскими кланами. «Я бы сейчас многое отдал, чтобы добраться до этих ублюдков», – мрачно заявил властитель холодного предела. Глаза патриарха тускло сверкнули. «Как вариант, можем женить Виктора на Святозаре и предъявить права на Дубраву». Скорее попытался неуклюже пошутить, чем на самом деле предлагая действовать в подобном ключе, проронил Мстислав. И тут же осекся, увидев, как во взгляде князя появляется легкая заинтересованность. «Я просто неудачно выразился», – поспешил добавить здоровяк. «Нет-нет, может, в этом что-то есть. Право на наследование через брак. Это ведь не прямая агрессия, а законное требование. Другие кланы не посмеют вмешаться». Старший Строганов помолчал с удовольствием, обдумывая заманчивую идею. Затем подозрительно покосился на Мстислава и поинтересовался. «Кстати, а где вообще шляется Виктор?»